просто сойти. Вот и сходит на нет постепенно, на виду у людей и таблиц, не удостоив ответом глупейших, что вокруг нее падали ниц. И десятки лиц бредят без памяти, нажимая на кнопку рефреш, в ожидании грамма сознания, вместо которого всегда будет трэш.